«Вот вы где!» – раздался за моей спиной знакомый радостный голос. «Леопольд!» – я подскочил и обернулся. Мне навстречу спешила моя неразлучная троица. «Как же я рад вас видеть! Как вы вырвались! С вами все в порядке? Отлично все!» Мы обнялись, и Леопольд продолжил. Кино смонтировали и отправили по иллюзионам. Запустили непрерывные сеансы. Люди приходили, уходили, рассказывали другим. И снова приходили. В некоторых городах достаточно быстро среагировали и закрыли иллюзионы. Но, говорят, на границе целый день показывали. А мы же теперь тоже старшие жрецы и можем входить в медитацию. Только опыта у нас мало и умений. Боюсь, долго в этом мире не продержимся. Да, но мы постараемся. Тепло пробасил Моррис. Ничего себе, сколько народу, огляделся вокруг поль. Я тоже посмотрел. Людей было явно больше сотни. Честно скажу, не ожидал. Зато теперь, стоя рядом с ребятами и глядя на такую большую толпу магов, я вдруг почувствовал себя как-то неожиданно хорошо, как будто уже сделал нужное и полезное дело. К нам подошел герцог. Назначенное время вышло уже 20 минут назад. Ждать больше нет смысла. Надо выдвигаться. Прибыло 340 магов, доложил он мне с улыбкой. Ничего себе, я удивленно присвистнул. Семи. Услышал я крик, и от группы магов, стоявшей невдалеке, бодрой походкой ко мне подошел Рамуал. Вот уж кого не ожидал увидеть. Он поздоровался с герцогом, как с хорошим знакомым. Рамуал, давно не виделись. Вежливо поприветствовал его я, хотя не мог бы сказать, что рад ему. Выступаем, уточнил он у герцога. Тот согласно кивнул и отправился командовать колонной. Рамуал же посмотрел на меня и на Семи. Все-таки, ты не совсем Семи, он покачал головой. Я предполагал что-то в этом роде. Уж очень ты себя странно вел. Иногда как мальчишка, а иногда, как взрослый человек. Я в ответ лишь развел руками. Ну, что же, пора в бой. Бодро произнес он, как будто мы только вчера расстались, и при этом были хорошими приятелями. Не ожидал вас здесь увидеть, выдавил я из себя. Почему нет? Что бы ты там себе не надумал, а ты теперь мой родственник. Мы с твоей тетей поженились. Она теперь тоже дворянка. Сбылась ее мечта, ухмыльнулся я в ответ, не совсем понимая, как себя с ним вести. Ну да, ты ее за это осуждаешь? Наверное, нет. Ну и славно, он на мгновение задумался и продолжил, твоя тетя ждет ребенка, так что скоро у тебя появится еще один родственник. Работа мне досталась неплохая, дом у нас хороший. Когда все это закончится, надеюсь, ты нас навестишь. Рамуал посмотрел на меня, ожидая ответа. В уголках его глаз крылась усмешка. Постараюсь. Но я слышал, что мне лучше не появляться в княжестве. Это так, он мгновенно стал серьезным. По слухам, Самир очень недоволен твоим самоуправством, а вот князь, скорее, на твоей стороне, но, сам понимаешь, негласно. Так что пока тебе путь в княжество закрыт. Но думаю, это ненадолго. У Самира дела и проблем хватает. Так что через какое-то время он на тебе забудет, и можно будет подать прошение князю. Уверен, многие его подпишут. Путь к плато, на котором стоял храм, занял чуть больше 2 часов. На протяжении всей дороги нам не встретилось ни одного зверя. Я шел где-то в середине, окруженный своими друзьями, под несмолкаемый треп Леопольда, который бурно радовался, как они все здорово провернули с фильмом. И вот теперь он видит результат их работы. Наши командиры разбили прибывших на 5 отрядов, один из которых полностью состоял из жрецов. Именно они должны были беспрерывно атаковать. На мой взгляд, план атаки был не очень продуман. Резким рывком, большой толпой, не забывая о защите, попытаться прорваться к воротам храма. Те, кто пересечет ограду храма, попадает в защитный контур и поддерживает своим огнем остальных. По дороге пара магов покинула нас. Рамуал, шагавший рядом со мной, сказал, что это были молодые маги, которые не смогли выдержать больше 2 часов в медитации, но моя тройка друзей еще держалась. «Вообще, удивительно много магов откликнулось на твой призыв», — сообщил Рамуал, оглядывая наше войско. «Ты понимаешь это?» «Не знаю, на мой взгляд, наш отряд не выглядит особо внушительным», — я пожал плечами. Вокруг шумела нестройная толпа, слабо похожая на солдат, и выправкой, и дисциплиной. Многие встретили своих друзей и знакомых, с которыми давно не виделись. Шли расслабленно, болтали друг с другом. Скажу тебе по секрету, высших магов уровнем выше тройки, для которых доступна глубокая медитация, у нас в княжестве всего около 3000 человек, а здесь присутствует более 10% от общего количества. Поразительно, он покачал головой, если учесть, что прошли всего сутки с момента призыва магов в мир богини, Рамуал прав, это огромное достижение, я надеялся на 50-100 человек, а тут, боя я почти не запомнил, все-таки, отсутствие практики боевых столкновений в моей жизни сказывался, мы неслись вперед, к воротам, животные просто озверели и встречали нас огромной толпой, они исступленно пытались прорваться к жрецам, несмотря на потери, и практически не обращали внимания на простых магов, то тут, то там им удавалось пройти первые ряды защиты, разрывая магов на клочки, но до основной группы жрецов никак не получалось дотянуться. Бой сопровождался диким воем, рычанием, криками людей, в которых я слышал то злость, то боль. Было очень страшно, честно говоря, я был растерян. Стрелял в зверей, бежал, опять стрелял. Это длилось бесконечно. Каждый шаг вперед отнимал у ему сил. Не знаю, сколько прошло времени, когда я, неожиданно для себя, оказался на мощеной камнем площади перед храмом. Рухнув без сил на брусчатку, устало закрыл глаза. В голове билась одна мысль. Прорвались. Все тело болело. Огнем жгло левую руку. Сердце бешено колотилось. Голова кружилась. С трудом повернув голову, я увидел рядом с собой Никаса и Семи, живы, подумал я и отключился, пришел в себя в небольшом лазарете на 10 коек, все места были заняты, заметив, что я открыл глаза, ко мне подошел один из жрецов, Семи, как ты себя чувствуешь, спросил он, прислушавшись к себе, я обнаружил, что сильно болит кисть левой руки, рука болит, прохрипел я, в горле пересохло, и слова мне давались с трудом, ничего больше не беспокоит, участливо поинтересовался жрец. Голова кружится. Это от потери крови. Во время боя ты потерял левую руку. Тебе повезло, что рядом оказался лекарь и остановил кровь. От такой новости я потерял сознание. Когда очнулся, чувствовал себя почти хорошо. Окружающий мир немного расплывался перед глазами, и, в принципе, все, сев на кровати, начал осматривать себя. С удивлением уставился на левую руку. Она была на месте. Правда, с ней явно что-то было не так, примерно от локтя вниз, в сторону кисти, моя рука была тонкой, очень худой, с бледной кожей, отдающей в синеву. Пошевелив пальцами, я удостоверился, что это все-таки моя рука. В голове царил полный сумбур. В этот момент в лазарет зашел Виктор. Рад, что ты очнулся. Благодаря нашим молитвам и снисхождению богини, твою руку удалось восстановить. Только будь пока поаккуратнее с ней, он немного помолчал. «Есть хочешь?» После этих слов я ощутил жуткий голод. «Очень. А где Никас и Семи? С ними все в порядке. Не переживай, они живы. Сейчас поешь и увидишься с ними. Идти можешь?» Он протянул мне руку и помог подняться. Я достаточно твердо стоял на ногах. Покрутив головой и не почувствовав головокружения, согласно кивнул. Мы вышли во двор, и я с удивлением начал оглядываться. Первое, что поражало, светило солнце. По двору ходили какие-то люди. Бегали дети. Все выглядело очень мирно. Виктор не дал мне насмотреться. Отвел в одну из комнат, посреди которой стоял большой стол. Безумно вкусно пахло едой. Виктор пообедал вместе со мной. Когда мы наелись, настало время для разговора. Сколько времени прошло? Много погибших? Задал я вопросы, мучившие меня. Ты был без сознания 5 дней. Погибших много, но главное мы сделали, оживили храм. Всех раненых излечила богиня. Она спустилась к нам и лично врачевала. И меня, удивленно уточнил я, да, можно сказать, тебе дважды повезло. Первый раз, когда ты с таким ранением добрался до храма, а второй, когда богиня лично вырастила тебе новую руку. Он хотел еще что-то сказать, но в этот момент в комнату вбежал Семи и бросился меня обнимать. Ты жив, я так за тебя переживал. Я 3 дня сидел рядом с тобой, но потом меня прогнали. Тут столько дел, все так интересно. Со мной все в порядке, не волнуйся, постарался успокоить его я. Как твоя рука? Спросил Никас, вошедший в комнату вслед за Семи. Вроде, нормально, я поднял руку и показал ее окружающим. Вечером мы устроились на стене. Она была на удивление широкой и удобной для обороны. Зверей вокруг не было видно. Как сказал Виктор, храм их отпугивает. Я и сам ощущал, что все вокруг насыщено энергией богини. Что произошло за эти дни, расскажите, попросил я Никаса. Мы прорвались в храм и отбивались у ворот. Настоятели Нокс вошли внутрь и смогли запустить алтарь богини. Ты уже был без сознания. В тот момент, когда они запустили алтарь, вокруг прокатилась волна энергии лучезарной, и звери отступили, начал свой рассказ Никас, но его прервал Семи. «Это было ужасно. Погибло очень много магов. И твои друзья». Он грустно посмотрел на меня. «Леопольд и Моррис, они защищали тебя до последнего. Спасли тебя, но сами не выжили». Он всхлипнул. Сердце мое сжалось от боли. В круговороте боя я не заметил, как они отстали от меня. Я практически ничего не помнил. Только что мы все вместе рвались вперед, уже видны были приоткрытые ворота храма, но в какой-то момент рядом со мной остались только Никас и Семи. На глаза навернулись слезы. Ребята были со мной с самого начала. Они были моими настоящими друзьями, и боль от их утраты была очень сильной. Я сжал челюсти, стараясь не заплакать. «Ничего, я еще отомщу за них», — подумал я. Правда, сам не понимал, кому мстить. Я испытывал чувство вины, ведь это я их втянул, научил медитации, и они не остались в своем мире, пришли сюда и защищали меня до последнего. Погибло около сотни магов, Никас грустно покачал головой, среди жрецов погибло трое, из твоего отряда. А вот отряд Барта выжил в полном составе. Не сомневался в них, они прошли слишком суровую школу, тихо произнес я, а перед глазами стояло лицо Леопольда. Завтра Виктор с жрецами уходит к порталу. Здесь останутся настоятель, Нокс и еще 3-4 жреца. Ну и беженцы, конечно. Никас попытался перевести тему. Я слушал его, как сквозь вату. Погиб Моррис. Мне сложно было представить, что его больше нет, и что никто не будет рассказывать теперь байки, к месту и не к месту. Больше нет Леопольда. Он заботился обо мне, как о ребенке, и, несмотря на то, что я давно уже не маленький, эта забота была приятна. Осознание того, что я снова остался один в этом мире, меня пугало. Семи и Никас останутся здесь, у них свои дела и своя жизнь, а что теперь делать мне? Я вне закона. Иллюзионы отобрали, особняк опечатали. Герцог пообещал решить этот вопрос, но предупредил, что потребуется много времени. Хотя, если храм исправно начнет поставлять жрецов, может быть, все наладится. Вот вы где. К нам подошел Виктор и сел рядом со мной. Я завтра ухожу с основной частью жрецов. Хотел с тобой поговорить, обратился он ко мне. Слушаю, безразлично произнес я. Ты же понимаешь, что тебе лучше не возвращаться. Понимаю, но если что, ты можешь прийти к нам в монастырь. Путь к порталу ты знаешь, я всегда буду рад тебя видеть, и работа для тебя найдется. Если ты будешь жить в монастыре, тебя никто не посмеет тронуть. Спасибо. Я все продумал, продолжал он. Я буду собирать отряды послушников и отправлять их к вам сюда. Тут они будут обучаться и проходить посвящение. Но на первых порах это лучше делать у нас, по нескольким причинам. Первое. Путь к порталу пока перекрыт. И второе. С помощью агры, как это делаешь ты, посвящение в жрецы проходит гораздо быстрее и проще. А на данный момент безопасное посвящение получается только у тебя и у Нокс. Но она остается тут. Так что было бы неплохо, если бы ты в ближайшее время добрался до нас. Настоятель, вроде бы, собирается вернуться к нам, так что подумай. Подумаю, ответил я, хотя думать мне совсем не хотелось. Ладно, надеюсь, скоро увидимся. Он поднялся, хлопнул меня по плечу, прощаясь, и ушел. Почти неделю я болтался вокруг храма, чувствуя свою бесполезность. Все были заняты каким-то делом. Кто-то подметал площадь, кто-то ухаживал за животными. Женщины готовили еду, солдаты тренировались. Я помогал то тут, то там, потихоньку приходя в себя. Наконец мне удалось выловить настоятеля. Когда мы проведем обряд с Никасом и Семи? Постараемся на следующей неделе. Я слышал, что вы через 2 дня собираетесь уходить в свой мир. Кто тогда будет проводить обряд? Как это все не вовремя? Недовольно проговорил настоятель, глядя на меня. Я вернусь через некоторое время, и мы все сделаем. К чему такая спешка? Он попытался уйти, но я загородил дорогу. Нет, сегодня. Я участвовал во всем этом ради одного, чтобы мы провели обряд. Я потерял друзей, потерял свое дело, даже особняк и дворянство потерял, а вы говорите как-нибудь потом. Когда я начал заводиться, портал в этот мир перекрыт, сколько нам ждать? Год, два, мы должны провести обряд сегодня. Сейчас я схожу за Никасом и Семи, и ждем вас у алтаря, а послезавтра я отправлюсь с вами. Буду обучать послушников в монастыре, здесь мне делать нечего. Хорошо, устало согласился со мной настоятель, давай сделаем так. Самир недовольно прохаживался взад-вперед перед князем. 78 магов не вышло из магической медитации. 78 сильных магов послушалось этого глупого мальчишку и погибли. В тот момент, когда звери прошли половину княжества, и каждый маг на вес золота, каждое свое слово он сопровождал взмахом руки. «Успокойся», — устало произнес князь, которому надоели причитания подчиненного, «это уже не твое дело, а дело военных. Но в оправдание семи могу сказать, что сегодня из портала вышло 15 жрецов. Жрецов, посетивших первоначальный храм, они полны силы и легко разнесли большой отряд зверей. Скажи, разве даже полусотня магов способна на такое? А что будет, когда жрецов будет сотня?» — проигнорировал вопрос Самир. «Вы думали над этим? Да, они полны энергии и сильнее магов в разы, но в этом-то и кроется основная опасность. Опасность для власти и строя княжества. А вы говорите, не мое дело. Мы решили эти вопросы 500 лет назад, а жрецов тогда было значительно больше. Решим и сейчас, введем во власть самых сильных жрецов, остальные перегрызутся между собой. Рецепт давно известен. Они только на войне способны воевать единым фронтом, а в обычной жизни каждый сам за себя. Жрецы не терпят конкуренции, их распирают силой амбиций. Там нет места дружбе. Это были другие жрецы, взрослые, прошедшие школу жречества и интриг, а нынешние, молодые и горячие. Бой с врагами и совместные занятия с Семюсилем объединили их», — твердо произнес Самир, остановившись напротив князя. «Такое впечатление, что ты боишься потерять свою власть», — задумчиво произнес князь, глядя на главу службы безопасности. «Руки-то у тебя по локоть в крови жрецов. Ты все время старался избавиться от них. Почему ты их так боишься? То есть вы считаете себя совершенно чистыми перед ними?» — в изумлении спросил Самир. «Сколько жрецов погибло с того момента, как ты стал главой департамента безопасности? Молчишь, а я тебе скажу, почти полсотни человек. Я знаю о твоем указе использовать их, как приманку, и жрецы знают об этом. Да, я не воспрепятствовал этому, но не чувствую себя виноватым и не боюсь их». «Что же», — мгновенно успокоившись, произнес Самир, — «хорошо, что я выяснил вашу позицию. Вы ни при чем, во всем виноват только я. Собственно, я и не сомневался в таком положении дел. Я буду разменной монетой, меня отдадут под суд, и жажда мести жрецов будет удовлетворена. Рад, что ты снова можешь ясно мыслить», — князь криво улыбнулся, — «но не стоит опережать события. Пока жрецов слишком мало, пройдут годы, прежде чем они смогут набрать силу и поднять голову. Не стоит спешить, за это время слишком многое может перемениться. Впереди большая и длительная война, на которой погибнет немало жрецов старшего поколения, испытывающих ненависть к нашей власти. А вот с новым поколением надо налаживать контакты». «Разумно», — задумчиво прокомментировал Самир. «Да, и в первую очередь реши, что делать с Семюсилем. С одной стороны, его прощать нельзя. Именно по его вине княжество потеряло почти сотню магов. Но с другой стороны, он может стать для жрецов несправедливо обиженным мучеником. К тому же, он показался мне человеком, с которым можно договориться, и я уверен, что к его мнению должны прислушиваться жрецы, которых он обучил. На данный момент он вне закона, и ничего менять я не собираюсь, если не будет вашего прямого указания. Я знал многих погибших магов, и их гибель на его совести. Жили мы без этого долбанного храма, и прожили бы еще. Нет в тебе гибкости, вроде, и должность у тебя такая, что хитрее надо быть, а ты упертый, как все вояки». Раздраженно хлопнул рукой по столу князь. «Ладно, ждем, когда за него придут просить жрецы, и тогда проявим милость. А пока, ты прав, пусть почувствует на себе, что значит идти против закона, и тихо, про себя, — добавил, — позговорчивее будет. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг в телеграм-канале «Цокольный этаж», https://groundflare. Ищущий добрящит. Глава 31. Главный зал храма поражал своим великолепием. Высоченные арочные потолки, витражные окна, а посреди зала – огромная статуя богини, стоящая на постаменте. В зале было пустынно, всего одна статуя и много солнечного света. Наши шаги отражались эхом от стены потолка. Никас шел уверенно, а вот Семи сильно нервничал. «А вдруг не получится?» — он испуганно смотрел то на меня, но на статую. «Все получится. Мы прошли долгий и трудный путь, осталось совсем немного», — я сжал его плечо, пытаясь придать уверенности. Мы остановились у статуи. Постамент, он же и алтарь, был высотой около полуметра. Глядя на него магическим зрением, я видел, что он насыщен энергией богини. «Пусть Никас ляжет на алтарь, к ногам богини», — скомандовал настоятель. Он подошел тихо и незаметно. Рядом с ним стояла его внучка, Нокс. Я все это время ее не видел, и очень удивился, обнаружив, что она сильно изменилась. Раньше Нокс была просто веселой умненькой девочкой. Теперь же она почувствовала свою силу. В ней изменилось все. Осанка, положение головы, взгляд. Нокс превратилась в гордую девушку, знающую себе цену. Я невольно усмехнулся, очень уж она напоминала мне девушек из моего мира, этаких принцесс. Но неожиданно Нокс очень тепло и ласково улыбнулась Семи, превратившись обратно в простую девчонку, сжала его руку и тихо сказала: «Не бойся, все будет хорошо». Никас с опаской лег на постамент. «Расслабься, прикрой глаза и войди в состояние полумедитации», — приказал настоятель Ли, не дожидаясь ответа, начал нараспев читать молитву. Я видел, как энергия богини окутала Никаса, заключив его в золотистый кокон и полностью скрыв от наших глаз. Молитва закончилась, настоятель замолчал. Внезапная тишина заполнила храм. Я слышал, как стучит мое сердце. Медленно, очень медленно кокон становился прозрачным, таял, исчезал, и вот мы увидели Никаса. Он открыл глаза, осторожно сел, потом встал, подвигал руками, пару раз присел, прислушиваясь к своим ощущениям, и радостно улыбнулся. Я чувствую свое тело, от макушки до кончиков пальцев на ногах. Непередаваемое ощущение. «Ты помолодел», — удивленно произнес Семи и тронул Никаса за плечо, «и ты больше совсем не прозрачный». «Все получилось», — подтвердил настоятель и посмотрел на Семи. «Теперь твоя очередь, не бойся». Семи лег на постамент и закрыл глаза, а настоятель снова начал читать молитву. Я перешел на магическое зрение. Сначала обряд шел точно так же, как с Никасом. Семи окутал кокон, который с каждым мгновением становился все плотнее и плотнее, но внезапно из кокона появились лучи и потянулись в мою сторону. Я ничего не успел предпринять, они вонзились в меня и стали выкачивать энергию. Застыв на месте, я пытался сопротивляться, но все было бесполезно. Энергия вытекала из меня, а вместе с ней и часть меня самого. Было ощущение, что из меня вынули душу и раздирают ее на части. Но внезапно все закончилось, и я рухнул на пол у постамента, пытаясь прийти в себя. «Что с тобой?» Никас стоял рядом, озабоченно глядя на меня. Скорее всего, он не видел этих лучей, и теперь не мог понять, что произошло. Я прислушался к себе. Силы, вроде, вернулись. Опираясь на протянутую мне руку Никаса, я поднялся. Меня бил озноб. Передернув плечами, я посмотрел на Семи. Он уже сидел и недоверчиво ощупывал себя. «Слава Лучезарной, я снова живой. Я настоящий». Он уставился на меня. «А что с тобой случилось? Ты постарел, ты теперь другой. Думаю, во время обряда та часть тебя, что была во мне, вернулась к тебе. Я чувствую пустоту, будто чего-то не хватает, какой-то части меня», — ответил я. «Что-то такое я и предполагал», — произнес настоятель, разглядывая меня, как будто знакомясь заново. «Ты выглядишь лет на 25-30 и очень сильно похудел», — констатировал он. «Как ты?» Нокс подошла к Семи. Было видно, что она переживает за него. «Я теперь настоящий», — с гордостью ответил он. Развернувшись, я ушел из храма. Мое дело было сделано, и я чувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Последовавшие за этим дни были ничем не примечательны. Мною овладела апатия. Не знаю, что послужило причиной. Возможно, то, что из меня грубо вырвали ту часть меня, к которой я уже привык. Я говорю о Семи. Целый год внутри меня сидел 13-летний подросток. Вначале я себя им и ощущал. Мне нравилась яркость его эмоций, подростковая жажда жизни и любопытство. Все это напрочь пропало. А может быть, причиной моей апатии стало отсутствие цели и смысла дальнейшей жизни. Успокаивало одно. Я знал, что это просто надо пережить, и жизнь снова заиграет яркими красками. Навалятся дела, появятся новые интересы. Семи и Никас всячески пытались поднять мое настроение, благодарили меня и забалтывали. Я видел их насквозь, и только ухмылялся, глядя на эти неуклюжие попытки. Хотя мне была приятна эта забота, о чем я им и сказал. «Ты для меня, как старший брат, ты очень много сделал для меня и пошел на большие жертвы», — с благодарностью в голосе произнес Семи. «Если бы не ты, мой разум так и остался бы в плену огненного источника», — добавил Никас. «А теперь у меня есть настоящее тело. Ну и как тебе?» полюбопытствовал я. Это непередаваемое ощущение. Только вот в туалет надо ходить и мыться. Это так неудобно. Глупость какая-то, ворчливо произнес он. Учись получать удовольствие от каждого процесса, слегка улыбнувшись, ответил я. И от посещения туалета, он удивленно посмотрел на меня. Почему бы и нет? Ты уходишь от нас, сменил тему разговора Семи. Не знаю. Завтра пойду провожать настоятеля к порталу. Я еще не решил, останусь или уйду с ними. Герцог меня предупреждал, что в княжестве лучше пока не появляться, но здесь мне скучно и делать нечего, я пожал плечами. Мне тут и вправду надоело. Заниматься хозяйством не было никакого желания. Борт нашел себе развлечение, патрулировал плато. Можно было побродить с их отрядом, но боюсь, через пару недель это мне надоест. Один плюс. После обряда я совсем не походил на себя прежнего, меня вряд ли кто-то сможет узнать. Поэтому, если сломать ибри, я смогу спокойно передвигаться по княжеству. С браслетом-то разобраться недолго, энергии алтаря должно хватить для того, чтобы привести его в негодность. Правда, ходить по княжеству без документов тоже опасно. Думаю, меня быстро схватят и упекут до выяснения, а сидеть в монастыре безвылазно. Надеюсь, ты вернешься к нам. Уверен, ты обязательно найдешь себе новое интересное и важное дело. Пылко воскликнул Семи. Спасибо за заботу. Я потрепал его по голове и отправился спать. Мы вышли из первоначального храма небольшим отрядом. Настоятель, я, четверо жрецов и отряд борта. Мы сопроводим вас до выхода с плато, а потом вы сами. Отряд у вас небольшой, думаю, пройдете без проблем. Зверей последнее время не видно, пояснил борт. Чем больше людей в храме, тем шире безопасная территория вокруг, гордо заявил настоятель. Пока опасность представляет только участок от плато до портала. Но когда здесь появится еще больше людей, верящих в лучезарную, и этот отрезок пути станет безопасен, вы все равно аккуратнее там. Все-таки, 10 километров идти, командир повернулся ко мне, ты вернешься? Еще не решил. На ту сторону перейдут настоятели и один из жрецов, остальные вернутся обратно. А насчет меня, я пожал плечами, как получится, скорее всего, перейду с настоятелем. Хорошо, если до темноты никто не вернется, пойдем на поиски. Дорога к порталу была скучной. Иногда вдали мы слышали завывание зверей, но путь нам никто не преграждал. Мы прошли долину магов и уже подходили к порталу отправления, оставив за спиной портал, через который прибыли в этот мир, когда один из жрецов оглянулся. «Опасность!» – закричал он. Мы обернулись. Портал прибытия окутывал красный свет, и из него выходили звери. «Надо бежать к точке отправления», — произнес настоятель. «Пока они нас не видят, но как заметят, кинутся вдогонку». «А как же вы, настоятель? Вы же не сможете с нами бежать», — спросил один из жрецов. «Я пойду за вами, возможно, мне удастся их задержать». «Нет времени спорить», — властно прикрикнул настоятель. Жрецы побежали. До портала был примерно километр, не так уж и далеко, но прямой дороги не было. Приходилось пробираться среди камней и поваленных стволов старых деревьев, что существенно снижало нашу скорость. Я посмотрел назад. Звери нас заметили, и небольшой отряд уже мчался нам наперерез. Глядя на то, как быстро и ловко они бегут, становилось понятно, что шансов добраться до портала первыми у нас нет. Однако мы все равно продолжали наш бег с препятствиями. Что удивительно, настоятель не сильно отставал. Преодолев завалы, мы выбрались на более-менее ровную площадку. До нашей цели оставалось совсем немного, но звери уже загородили нам дорогу. Они все продолжали и продолжали пребывать. В итоге, собралась почти сотня. Мы стояли на месте, не решаясь атаковать. Настоятель остановился рядом со мной, лицо его сильно покраснело, он хрипло дышал, и казалось, что его вот-вот хватит удар. «Эти из нашего мира», — зло проговорил он, — «опытные, матерые». «Что будем делать?» – спросил я, оценивающе глядя на зверей. Они собрались отрядом напротив нас, перекрывая путь к порталу, до которого оставалось всего метров 100. «Будем пробиваться, как к храму. Есть шанс, что хоть кто-то прорвется и уцелеет. Другого варианта нет. Или мы все здесь погибнем?» Он оглядел наш небольшой отряд и скривился. «Ну, ничего, повоюем с тем, что есть. Идем вперед. Все держат защиту вокруг меня, я атакую. Надеюсь, найду, чем их удивить». Мы собрались в коробочку вокруг настоятеля, как настоящие телохранители, и двинулись вперед. Прошли почти 20 метров, когда, как по команде, От массы зверей отделился небольшой отряд, особи 30, и рысью двинулся нам навстречу. Мы активизировали защиту, а настоятель, прикрыв глаза, начал читать заклинание. Перед ним ярко вспыхнула сложная руна, наполнилась энергией и полетела, набирая скорость, в сторону врагов. Я первый раз видел такую магию. Руна врезалась в отряд зверей, практически полностью испепелив их, превратив в труху. Мы остановились, как вкопанные, с удивлением глядя на дело рук настоятеля. «Чего встали?» – зло выкрикнул он. Лицо старика посерело, на лбу появились капельки пота. «Я смогу повторить это заклинание еще один раз. Потом пробивайтесь сами. Не забывайте о защите. Пошли». Снова собравшись в коробочку, мы прикрыли щитами настоятеля и двинулись вперед. Первым ударом положили почти треть врагов, отличный результат, но расслабляться еще рано, дед прав. Все ближе и ближе мы подходили к порталу. Звери были совсем рядом, и я удивленно уставился на человека, сидевшего на белом медведе. Взмахом руки он отправил нам навстречу новую группу зверей, больше прежней. У самого круга портала оставался еще десяток медведей. «Великая честь, победить самого слугу Нургала!» — воскликнул настоятель, заметив предводителя. «Я сталкивался с ним в нашем мире, лет 50 назад. Мы тогда смогли уйти. Попробуем и сейчас». Мне хотелось расспросить его, кто это, но времени не было. Звери уже бежали нам навстречу, а настоятель снова выпустил руну и наполнил ее энергией. На этот раз враги, завидев руну, разбежались в стороны, и ущерб оказался не так велик. Те, кто увернулся от руны, бросились на нас. Я продолжал держать защиту, даже не думая об атаке, а вот остальные жрецы не сплоховали и стали сыпать огненными шарами. Один применил более сложное заклинание, и на левом фланге все нападающие погибли. Вскоре мы справились и с остальными. Врагов осталось мало, но и физических сил у нас было совсем немного. Одно хорошо, энергии хоть отбавляй. Дорогу нам преграждал десяток опаснейших белых медведей во главе с человеком, и каждый из нас понимал, что пройти их будет очень непросто. Я поддерживал настоятеля, который повис на мне, не в силах устоять на ногах. Его глаза вращались, а губы кривились в безумной усмешке. Слуга Нургала на белом медведе выдвинулся вперед. Мы были совсем рядом, буквально в 10 шагах. Жрецы начали кидать в него огненные шары, но те, не в силах пробить мощную защиту, бесполезно уходили в сторону. Человек, в свою очередь, выкрикнул заклинание, которое, как острый нож, прошло сквозь нашу защиту. Я видел, как жрецов скрутила боль, и они бессильно упали на землю. Настоятель успел произнести «Проклятие Нургала» и рухнул к моим ногам, затем боль настигла и меня. Все мое тело горело, каждая клетка испытывала непереносимую боль, туманящую сознание. Я, корчась, повалился на камни. Слуга Нургала спрыгнул с медведя и подошел к нам. Сквозь туман в глазах я видел, как он присел рядом со мной на корточки. «Ты еще жив», — удивленно произнес он. Его голос шел как будто откуда-то издалека. «Я применил к вам проклятие Нургала. Это заклинание обращает живых в рабов моего бога. Если ты жив, значит, в тебе есть то, что угодно моему богу. Сейчас боль пройдет, и ты сможешь стать одним из нас». Он встал и отошел от меня. Подойдя к настоятелю, ногой перевернул его на спину. Я увидел, что тот мертв. Губы его кривились в усмешке, а старческие глаза были абсолютно безжизненны. «Вот мы и снова встретились, но на этот раз победил я», — сказал слуга Нургала. «Мне стало легче. Боль почти прошла, но я продолжал лежать на земле. Вставай, я вижу, что ты пришел в себя». Он подошел ко мне. Поднявшись, я стал разглядывать его. С виду, обычный мужчина лет 30, только очень уверенный в себе. «Кто вы?» — хрипло спросил я. «Я, раб Нургала», — с гордостью ответил он. «Владыки множества миров, зачем вы воюете с нами?» «Глупо», — насмешливо произнес он. «Глупо задавать такие вопросы. Тебя сейчас должно интересовать только собственное будущее. Что лично тебя ждет?» «Вы не ответили», — упрямо произнес я. «Вы бесполезны, вас нужно уничтожать. Добро, любовь, дружба, общество. Вы скучные и глупы. Поклоняетесь такой же глупой богине. Вы – пища для моих зверей. Вы неразумны. У вас нет стремления к экспансии. Вы готовы жить в своем маленьком мирке, как в муравейнике. Мир должен развиваться и расширяться. Должен выживать сильнейший. Это – естественный отбор, и мы идем с ним рука об руку. Я не желаю становиться рабом», — с вызовом произнес я. «У тебя нет выбора. Ты выжил, значит, в тебе есть часть темноты, часть моего бога. Ты можешь либо умереть, либо присоединиться к нам. И много вас? Нет, он зло ухмыльнулся, нас очень мало, но нам все равно тесно. И когда Нургал признает тебя, я первый оспорю его решение. Как же так, ты пойдешь против воли своего хозяина? Ехидно поинтересовался я. Его воля как раз и заключается в том, чтобы выжил сильнейший. Пока ты слаб, нет интереса в том, чтобы победить тебя. Ты должен будешь собрать войско и победами доказать свою силу. Я дам тебе год, а потом брошу вызов, и мы решим, кто из нас более достоин быть рабом Нургала. Он обвел взглядом трупы зверей. Мне нечего делать в этом мире. Я забираю тебя с собой. Идем. Он двинулся вперед, к порталу. Меня окружили огромные белые медведи. Я медленно двинулся за ним. Проходя мимо мертвого настоятеля, присел на корточки и закрыл ему глаза. Он был вредным старикашкой, но я не желал ему смерти. Мне тяжело давался каждый шаг, приближающий меня к плену и к другому миру. Предводитель войска зверей остановился и посмотрел на меня. Он явно что-то хотел сказать, но в этот момент я активировал свой артефакт последней надежды, белый туман, который спас меня во время дуэли. Сейчас это был мой единственный шанс сбежать. Я хорошо запомнил местоположение животных и слуги Нургала, и понимал, что у меня всего полминуты, чтобы сделать рывок в сторону портала. Начав действовать еще до активации амулета, я смог выиграть некоторое время. Плотный белый туман заволок всю округу. Его радиус был 30 метров, но мне этого хватило. Быстрый прыжок, короткая перебежка, опять прыжок, и вот под ногами каменное основание портала. Посыл энергии, и ничего. За спиной раздался крик, затем рык медведя. Я еще раз послал энергию, пытаясь активировать портал, и снова тишина. В ярости я ударил кулаком, сбивая его в кровь о плиты портала, и активация. Теперь можно было выдохнуть. Когда работает портал, никто не может прервать процесс и пройти к нему. Я выбрал знак рядом с монастырем и активировал его, слыша яростный крик раба Нургала. Мое тело скрутило дикая боль. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.